Ловушка номер 4. Неумение решать проблемы немедленно. Oh my gosh. Это ужасно. This particular thing has cost me more money than probably anything else. Вот эта ловушка отняла у меня, наверное, больше денег, чем любая другая. And it's always dealing with relationships. И, как правило, эти проблемы касались именно взаимоотношений. Or money. Либо денег. If you've got a financial problem. Если у вас есть финансовая проблема. Cut your costs now. Начинайте сокращать затраты сразу. Cut your staff now. Сокращайте персонал сразу. Otherwise you're going to be bankrupt before you realize it. Иначе вы будете банкротами, сами того не успев заметить. If you've got an employee that you even think about firing, fire them then. Если у вас есть сотрудник, по поводу которого вы начинаете сомневаться, стоит или нет его уволить, значит, его пора увольнять. I don't even follow this always myself. Я честно скажу, не всегда сам следовал этому правилу. But I should. Хотя должен был бы. Here it is. Вот что. If you think about firing somebody, get rid of them. Если вы хотя бы задумались, стоит ли уволить этого человека, значит, его пора увольнять. And I'm not talking about somebody makes a mistake and you think, oh, well, should I have fired him or they did something dumb. Я не говорю о каких-то ошибках, когда мы в запальчивости думаем, ой, он сделал такую глупость, надо бы его уволить, потом остываем, и на самом деле ничего страшного не произошло. Okay, that's just like a quick response. Потому что это бывает, это такая наша первая реакция. Heck, I think about firing myself sometimes. Иногда я думаю, мне надо самого себя уволить. Because I'm not as smart as I'd like to be. Потому что я не всегда так умен, как мне хотелось бы. We all make mistakes. Мы все допускаем ошибки. But if you really ponder for even for a couple of moments that, well, I don't know if I should fire them or not. Но если вы серьезно начинаете задумываться и прокручивать в голове этот сценарий, стоит ли его уволить, не стоит ли его уволить. You've already made up your mind. Это значит, что в принципе вы уже приняли решение. You go into your office, you feel something's not clicking right, you're just not sure, deal with it. Если вы пришли в офис и чувствуете, что что-то не так, какая-то проблема стоит за всеми привычными ошибками, значит, нужно с ней разбираться. If you don't, it's going to become a bigger problem. Если вы ее не решите, она станет только больше. I'm telling you. Я вам говорю серьезно. This is a big thing. Это очень важный момент. Get rid of the problems. Решайте проблемы. They only grow bigger. Потому что если их не решать, они становятся только больше. And plus, if you focus on the problem, you're not focusing on the solution, which is the positive thing. Если вы фокусируетесь только на проблеме, значит, вы не фокусируетесь на решении, на положительном моменте. So grab hold of the problem, rip its head off immediately. Так что хватайте любую проблему, сразу отрывайте ей голову, не ждите. This really encourages your staff. И такой подход к проблемам поддержит ваш персонал. And it really defines you as an executive and a leader. И покажет им, что вы настоящий лидер, настоящий руководитель. Very important. Это очень важно.